«Мой фюрер, нас ждали и при этом хорошо подготовились. Плотность противотанковой артиллерии на направлениях основных ударов наших танковых и моторизованных дивизий была необычно высокой. Каждый овраг, каждая дорога были пристрелены и заминированы. После того, как передовые части завязли в боях на оборонительных укреплениях, в нашем тылу активизировались сотни диверсионных групп противника, которые минировали дороги, подрывали мосты, целенаправленно уничтожали автотранспорт служб снабжения, по возможности уклоняясь от боев с частями полевой жандармерии и вспомогательной полиции, отвечающих за наведение порядка в тылу наступающих войск. Это говорит о том, что против нас действовали профессиональные диверсанты, строго ориентированные на выполнение определенных заданий, а не окруженные части красных, которых и хватает на одиночные выстрелы из леса в проезжающие одиночные машины. Отсутствие воздушной поддержки и корректировки артиллерийского огня сказывалось на темпе наступления и потерях. Только после того, как части 4-го воздушного флота Люфтваффе смогли выдавить русскую авиацию и снова поддерживать наступающие войска, мы смогли сломить сопротивление русских и прорвать оборону. Но это нам далось дорогой ценой. Войска, вверенные мне 2-й танковой группы, обескровлены. Потери в войсках от 40 до 60% личного состава. Безвозвратные потери бронетанковой техники в некоторых частях составляют до 60%. Гитлер молча слушал, не перебивая одного из талантливых генералов вермахта. Тут же вмешался Румштедт, поддерживая своего подчиненного. И главное, мой фюрер, по показаниям пленных, у русских стояли особо жесткие временные рамки по удержанию обороны. Части, отступающие из Киевского котла, оторвавшихся от преследования частей 6-й полевой армии, оставляя за собой заслоны из остатков частей 37-й, 5-й и 21-й русских армий, занимали оборону, формируя вторую и третью линии обороны от наступающих групп Гудериана и фон Клейста. Таким образом, получалось, что на направлениях главных ударов соотношение наступающих и обороняющихся войск составляло 2 к 1, что при отсутствии воздушной поддержки вылилось в тяжелые затяжные бои. По данным разведки, у русских были особые распоряжения уничтожать танки. При этом создавались специальные команды, которые ночью пробирались к подбитой технике и подрывали, исключая возможность восстановления в полевых условиях. Поэтому так и велика доля безвозвратных потерь в технике. Гитлер показательно спокойным голосом поинтересовался. «Значит, те части, которые вы окружили под Киевом, специально оставлены, чтобы сдержать наступление 6-й полевой армии, а основные силы были брошены на отражение ударов наших моторизованных и танковых дивизий?» «Да, мой фюрер, разведка не смогла распознать такую переброску войск противника». Но Гитлер не дал ему закончить, прервав самым хамским образом, перейдя на крик и брызжа слюной. «Вы потратили много времени, взламывая Киевский укрепрайон, вместо того, чтобы, окружив армию русских, идти вперед, захватывая Крым, Харьков и освобождая войска для наступления на Москву. Румштедт, вы понимаете, что из-за вашей некомпетентности и трусости почти на 2 месяца задержалось выполнение операции «Тайфун», и немецкие солдаты должны наступать в условиях русской зимы, к которой мы не готовы. Кто меня уверял, что мы встретим зиму уже в Москве? Вы, мои генералы! «Вы все предатели и трусы!» Гитлер стучал кулаком по столу и кричал: «Это происходит потому, что мои приказы не выполняются! Запомните, мы выиграем эту войну, даже если она стократно противоречит доктрине Генштаба!» Он еще несколько минут поносил трусливых генералов, и все в этой комнате прекрасно понимали, что произошло на юге Восточного фронта. Русские переиграли немецкое командование, измотав в боях под Конотопом и Полтавой основные ударные соединения вермахта. Вторая танковая группа, которая по плану «Тайфун» должна была участвовать в наступлении на Москву, как одна из основных ударных частей, была обескровлена и нуждалась в пополнении техникой личным составом. А это существенно отодвигало время начала наступления на Москву. Это и взбесило Гитлера, что победа, как неуловимая синяя птица, маячившая буквально в нескольких шагах, улетала из рук властелина Европы. «Это предательство! Это предательство всей цивилизации, которую вперед, к будущему должен вести немецкий народ! И кто-то должен за это ответить!» Он обвел бешеным взглядом собравшихся высших офицеров и остановил взгляд на невысоком, худощавом человеке в морском мундире. «Что вы можете сказать по этому поводу, адмирал Канарис? Ваша служба должна искать предателей в военной среде и давать достоверную информацию о планах русских. Как ваш хваленый Абвер смог пропустить такую ловушку со стороны русских?» В отличие от крикливого фюрера и твердых в своем мнении генералов, Канарис вполне для своей комплекции заговорил спокойным голосом, нисколько не боясь экспрессии Гитлера. «Мой фюрер, по этому делу есть весьма интересная и важная информация. Но это бы хотелось обсудить в ограниченном кругу. Несмотря на некоторые трения с имперской безопасностью, мы давно ведем совместное расследование по факту утечки к противнику стратегической информации самого высокого уровня секретности. То, что произошло на Восточном фронте, требует особого рассмотрения и вашего волевого решения. От себя могу добавить, что подготовка глубоко эшелонированной обороны под Полтавой и Конотопом проводилась в условиях строжайшей секретности. Любые попытки забросить разведывательные группы в те районы заканчивались провалом, и количество войск НКВД, которые обеспечивали секретность, говорит о том, что русские пошли ва-банк, стараясь таким образом переломить ситуацию на Восточном фронте. Это говорит об очень высоком уровне информированности, поэтому и контрразведке, и имперской безопасности нужны особые полномочия для проведения следственных действий. В зале повисла тишина. Все генералы поняли, что просит Канарис, и даже Йодль, который находился постоянно возле фюрера, ощутил, как по коже пробежал озноб. Гитлер пронзительно смотрел на адмирала, принимая решение, но, не придя к определенным выводам, повернув голову к любимцу Гиммлера Гейдриху, спросил. «Гейдрих, вы тоже так считаете?» «Да, мой фюрер». Резкий переход от истерического крика и стуку кулаками по столу к задумчивости ярко выделял необычный темперамент Гитлера. Но тут голос подал Мартин Борман, до этого молчаливо стоящий в стороне. «Мой фюрер, может, стоит сначала заслушать Канариса и Гейдриха перед тем, как принимать решение?» Борман тоже почувствовал, что в этот момент должно быть принято судьбоносное решение, которое может существенно изменить расстановку сил руководства Рейха. И ему очень не хотелось бы усиления адмирала Канариса, считавшегося явным англофилом, и Гейдриха, через которого Гиммлер получил дополнительные властные полномочия. Гитлер удивленно взглянул на своего бессменного секретаря, без которого не принималось ни одно серьезное решение. До этого Борман никогда не спорил, и все его предложения носили исключительно деловой характер. «Хорошо, генералы пусть пока подождут». И мазнул взглядом по Герингу, который после неудачного сражения в воздухе за Британию подрастерял свой авторитет. Пока германский генералитет был отправлен на обед в обеденный зал, небольшой, отделанный в обычном для этого комплекса показательно неброском, но дорогом стиле, в комнате собрались Гитлер, Борман и два человека, представляющих собой разные ипостаси органов государственной безопасности Рейха. Гитлер нетерпеливо постучал ладонью руки по небольшому изящному столу. «Ну, Канарис, рассказывайте, как вы боретесь за интересы Рейха?» Адмирал спокойно кивнул головой, начиная рассказ. «Еще в начале июля у нас возникли особые подозрения, учитывая избыточную информированность русских, которая впервые проявилась в боях под Могилевом. По нашим данным, противник имел достоверную информацию о массовых налетах нашей авиации и, соответственно, принимал меры, наращивая в нужные моменты количество зенитной артиллерии, снимая из других участков фронта, что не могло остаться незамеченным моему ведомству. Понеся значительные потери, но овладев городом, мы получили информацию, что у русских были полные данные о численности, составе и направлении главных ударов под Могилевом и при Смоленском сражении. По агентурным каналам была получена информация, что в генеральном штабе имеется фотокопия плана Барбаросса с личной подписью Адольфа Гитлера. Задействовав всю возможную агентуру, засветив при этом несколько важных агентов, мы получили подтверждение от этой информации и даже фотокопии документов, которые хранились у русских и изучались их генералами. Вот они. К Канарис положил на стол перед Гитлером небольшие снимки, в плохом качестве, но распознать документы, которые хранились в защищенном сейфе в штабе главнокомандования вооруженных сил Рейха, было можно. Впечатление, которое было произведено на Гитлера, нельзя описать словами. Он молчал, открывая рот, как рыба, выброшенная на берег. Секунд 10 длилась пауза, после чего разразилась буря.